230. Матерь Агни-йоги. Дело не в страданиях, переживаниях и утеснениях, а в состоянии сознания. А оно очень тяжко, ибо пространственные условия ужасны, и нагнетение тьмы достигает своего апогея. При смене пространственных токов тотчас же наступает просвет, и исчезает тяжкая плита, давящая невыносимо на сердце. Не следует относить это давящее чувство на свой счет и свои порождения, но надо помыслить о карме общечеловеческой.